Она, оставшаяся богачихой и еще молодой, несколько раз была побуждаема братьями снова выйти замуж. Хотя она того не желала, но, видя, что к ней пристают, вспомнила о доблести Федериго и его последней щедрости, когда он заколол, чтобы участвовать ее, такого сокола, и сказала братьям: «Если бы вы на то согласились, я охотно осталась бы так, как есть. Но если уж вам угодно, чтобы я вышла замуж, я по чести не изберу никого другого, кроме Федериго, Делии Альбериги». На это братья ответили, глумясь над ней: «Глупая, что ты говоришь? Как хочешь ты выйти за человека, у которого нет ничего на свете?» А она на это им в ответ: «Братцы мои, я отлично знаю, что все так, как вы говорите, но я предпочитаю мужчину, нуждающегося в богатстве, богатству, нуждающемуся в мужчине». Братья, узнав об ее решении и зная доблести Федериго, хотя он был и беден, выдали ее за него со всем ее богатством, как она того желала. Получив в жены такую женщину, которую он любил, став, кроме того, богачом и лучше, чем прежде, хозяином, он в радости и веселье провел с ней остаток своих дней.